как Луна стала повелительницей ночи. Собрание мифов, которое рассказывает нам об уничтожении человечества и о том, почему бог Солнца покинул Землю, также содержит легенду о том, как Луна официально была возведена в ранг повелительницы ночи. Его величество этот бог, то есть Ра, сказал: «Позовите теперь ко мне то-то». Его привели сразу. Его величество этот бог сказал Тоту: «Смотри, я поставлю тебя сейчас на небо, на мое место, пока я даю свет духам, то есть мертвым, в подземном мире и на острове Баба». Примечание автора. Это бог Бибон, или слово «баба» имеет свое обычное значение. Дыра, пещера, грот, источник. Конец примечания. «Верши там свой суд над теми, кто есть в них, то есть в тех двух местах, за те грехи, что они совершили. Разве ты не среди моих слуг в этом постыдном деянии? Будешь на моем месте моим представителем. Теперь пусть будет сказано тебе, Тоту, представителю Ра. Я позволяю тебе держать на посылках хаб тех, кто более велик, чем ты. Таково происхождение Ибиса Хаби Тота. Я позволю тебе поднять руку против богов моего круга, более великих, чем ты. Мой Кхен прекрасен. Так произошли два крыла, Тикхинуи и Ибиса Тота. Я позволю тебе наполнить Энх небо твоей красотой и твоими лучами. Так произошла луна Иох Тота. Я позволю тебе прогнать варваров, Ан-Ан. Так произошел павиан Ан-Ан Тота. Так ты будешь судьей, пока твое искусство представляет меня. Лицо тех, кого видишь ты, будет открыто в тебе. Глаза всех людей будут благодарить тебя». Это назначение наместника вместо солнца для темной ночи содержит разные интересные черты. Во-первых, оно связано с осуждением мятежников. Со времени их восстания тот занимает более заметное место, так как для грешного мира становится необходим судья. Но параллельно существует неясное и мимолетное упоминание о том, что вместо того, чтобы сиять на земле в течение 24 часов, бог Солнца должен сойти в ад, где находятся мятежники. Самое важное, однако, объяснить происхождение культа животных Тота игрой слов, которые Солнце представляет его. Мы видим здесь первые попытки объяснить поклонение животным, примечательное доказательство, что эта самая примитивная черта родовой религии начала беспокоить египетских философов около 2000 года до нашей эры, период, которым, похоже, датируется эта легенда. Игра слов всегда имела очень важное значение для Древнего Востока.